Глава 30. Али. Такой метаморфозы я не ожидал. Ублюдок подловил, когда я ослабил хватку, отвлекшись на Мию, и явил силу древнего. Однако она ему не принадлежит. Бросаюсь на него, но шустрый лис выбегает из двери и скрывается в кустах. Черт! Мия в ужасе смотрит на дверной проем, а я вдруг чувствую боль в районе живота, опускаю взгляд. «Али!» Лисичка подбегает ко мне, хватается за рукоять ножа в моем теле. «Он тебя ранил! Боги! Хакута просто безумец!» «Не надо!» Удерживаю ледяную руку Мии. «Пройдет! Это ерунда! Брат, где наша аптечка?» За эти 5 недель я улучшил свой контроль и смог подчинить себе часть силы древнего дракона, так что моя регенерация кратно усилилась. Но все равно больно. Вытаскиваю нож, рана тут же затягивается. Жутко неприятно, сильно жжется. Мия смотрит, глазам не верит. Бросаю оружие на пол. «Как ты?» Рывком прижимаю к себе лисичку, наслаждаюсь ароматом ее кожи. Но что-то изменилось. Она стала пахнуть немного иначе. Запах теперь более насыщенный, и меня сильнее торкает. «Вы спасли меня!» Лепечет, показывая свою нежную сторону. «Снова. Спасибо вам. Я так скучала. И люблю вас обоих. Так люблю». Она тараторит, начинает плакать. Глажу Мию по голове, прижимаясь губами к ее виску. Сейчас наша истинная слаба и нуждается в защите. Саид осматривается. «Что тут случилось? Где старушка Мано? Мы ей восточных сладостей привезли». «Она...» Мия всхлипывает. «Хакута ее убил. Потом принял облик Мано-сана и подставил меня. Убил совет в полном составе. Обвинил в этом меня и...» Она всхлипывает, подбородок девушки ходит ходуном. «Ничего себе!» Переглядываемся с братом. «А я, дура, ему верила. Надеялась, что он любил мою мать. А он, похотливый козел, лишь хотел обладать ей. Ревнивый ублюдок!» Выплевывает наше истинное, затем морщится. «Нужно похоронить Мано-сан, а меня тут больше ничего не держит». Я чувствую резкий отток сил у Мии. Ее энергетика, словно сито, сейчас выпускает все, что есть. И это плохо. Так она быстро истощится. Нужно увести ее, окружить заботой и силой вернуться. «Пойдем к тебе». Обнимаю ее. «Поспишь, а мы похороним Мано-сан». Мне горько. Я чувствую боль истиной, брат тоже. Хочу помочь, но не могу. Драконы не воскрешают мертвых. «Увезите меня», — шепчет Мия. «Нас увезите». «Вас?» — удивляюсь. «Кого вас?» «Меня и его». Она берет мою ладонь и прижимает к своему животику. Я чувствую жар и мощь, словно концентрация огромной силы. Саид вмиг оказывается рядом, таращится на живот Мии. Она опускает взгляд. «Ты беременна?» Ошарашенно спрашиваю. «Неужели?» «Да, пусть Мано-сан погибла, но во мне растет новая жизнь. Лишь желание защитить малыша двигало мной в последние дни. Без него я бы сдалась», — шепчет она. «Хочу сберечь его, и вы, отцы, обязаны защищать своего ребенка». «Лисичка, обнимаем ее крепко-крепко. Мы увезем тебя, поедем к нам домой. Ты восстановишься, и потом...» «Я ничего не хочу. Эти лисы с радостью возненавидели меня. Значит, ни я, ни мама им не нужны. К черту их! Пусть сдыхают под управлением Хакута, а я буду думать о себе и ребенке. Не совершу ошибку матери и не буду больше сражаться за этих неблагодарных». «Хорошо», — отвечаю, понимая, что Мия сейчас на эмоциях. «Наша машина снаружи. Мы отвезем тебя в отель, а потом сами разберемся с похоронами». Мия послушно следует за нами. Сажаем ее в машину на заднее сиденье. Я чувствую на себе любопытный взгляд. Резко разворачиваюсь и вижу трех японских девушек, которые топчутся на пороге дома старушки Мано. Совсем молоденькие. Рычу. Они испуганно пятятся, теребят пальцами свое кимоно. «Вы кто?» — спрашивает брат. «И что вам нужно?» «Мы сестры Харуку», — дрожащим голоском говорит та, что постарше. «Меня зовут Сея, а мои младшие сестры-близнецы — Рэй и Судзу. А вы драконы?» «Драконы», — отвечаю уже спокойнее. «Чего вы хотите?» «Мия-сан!» Они смотрят на нашу лисичку. За спинами робко виляют рыжие пушистые хвосты. «Мы...» «Уходите!» — выпаливает Мия. «Я устала!» «Пожалуйста!» — всхлипывают сестры. «Мы без вас погибнем, Мия-сан! Вы нужны миру Кицуне! И пусть Хакута предатель, вы сможете забрать силу обратно! Вы девятихвостая, наследница Хаяне-сан! Просим вас, умоляем! Мы сироты! Ваша мама нам очень помогала, буквально вырастила!» Они очень глубоко кланяются. Мия опускает взгляд. Я понимаю, как ей их жалко. Признаюсь, и в моем черством сердце что-то ёкнуло от вида этих сирот. Когда Мия улетит с нами, их быстро ликвидируют. Хакута умен, расчетлив и жесток. «Жары не боитесь?» — спрашиваю лисичек. «Песка и драконов». Они непонимающе хлопают ресницами. Мия удивленно смотрит на меня. «Сможете ухаживать за нашей беременной истиной, тогда возьмем вас с нами. Выживете, будете рядом и сможете помочь. Нет, исчезните с глаз». «Мы готовы». Снова кланяются. «Возвращайтесь домой, собирайте вещи. Вылет сегодня ночью. И будьте внимательны. Хакута может попытаться вас убить». «Спасибо, господин дракон». Они обращаются в рыжих лисичек и скрываются в лесу. Усмехаюсь. Возможно, это неплохо. Я прекрасно вижу, с какой нежностью Мия смотрела на этих сестер. Она все равно вернется и сразится с Хакута, потому что сила древней принадлежит ей по праву рождения. «Зачем?» Насупливается она, когда мы трогаемся. «Я же сказала!» «Ты такая же, как твоя мать!» Жестко говорит Саид. «И не сможешь бросить тех, кто нуждается в тебе. Но сейчас ты сама без сил, и тебе нужна помощь. Пусть летят с нами». «Хорошо», — вздыхает Мия. «С вами все равно бесполезно спорить».